От Якимовых Настя вышла вполне удовлетворенной. Ее совершенно не интересовали жильцы, которые захотят страховать свой дом. Ей были нужны те, кто откажется от страховки и охраны, потому что среди них будут люди, которые по тем или иным причинам не захотят, чтобы в дом пришли посторонние и начали его осматривать вплоть до подсобных помещений и подвалов. Как знать, не связано ли это нежелание с тем, что в доме есть что-то такое, что хозяин хотел бы скрыть от чужих глаз? Визит к Соловьеву оставил у нее странное ощущение. Словно сошлись на ковре два опытных бойца-чемпиона, долго присматривались друг к другу, вспоминая свои былые поединки и прикидывая, в какой форме сейчас находится противник, готовились к схватке, примирялись, а потом вдруг один из них отлучился на минутку и исчез с поля боя, без объяснений. А другой, оставшийся, так и не понял, что бой отменяется, расхаживает по ковру, разминается, греет мышцы и в уме составляет план предстоящего поединка. Настя чувствовала себя тем сбежавшим бойцом и никак не могла понять, осуждает она себя или считает, что все нормально. На всем пути домой она так и не сумела справиться с охватившим ее чувством неловкости и вины. В понедельник с утра Гена Свалов принес материалы по оставшимся пунктам проката. Лицо у него было уже не просто брюзгливым, а откровенно злым. Наверное, он собирался в выходные дни заниматься своими делами, зарабатывать деньги, как делает сегодня большинство молодых работников милиции, несмотря на всяческие запреты, приказы и инструкции, а вместо этого вынужден был тратить время на всякую ерунду. После оперативного совещания Настя взяла свою дискету и отправилась в информационный центр в надежде выпросить возможность поработать на временно свободном компьютере. Место для нее нашлось, и она, разложив перед собой принесенные Сваловым записи, стала вносить в составленные дома таблицы новые данные. Название фильма, адрес пункта проката, фамилия, название, адрес, фамилия, название, адрес. Она работала быстро, мелькали на синем экране белые буквы, пальцы летали над клавиатурой. Такая работа требовала полной сосредоточенности и концентрированного внимания, чтобы ничего не перепутать, записывая очередную фамилию в нужный столбец и на нужной строке. Память у Насти Каменской была отменная, и к тому времени, когда она дошла до сведений из последнего пункта проката, она могла бы с уверенностью сказать, что ни одна фамилия не встретилась ей 14 раз в связи с 14 фильмами, копии которых были украдены. Закончив таблицу, она посмотрела на часы и в ужасе охнула. Рабочий день близился к концу, а она, кроме этой злосчастной таблицы, не сделала ни одного полезного дела, а делать их море. Утешала только мысль о том, что ничего срочно пожарного за это время не случилось, иначе Гордеев непременно нашел бы ее здесь. Настя распечатала таблицу и уныло побрела к себе. В кабинете, несмотря на теплую погоду, было почему-то сыро. Она включила кипятильник, чтобы сделать себе кофе, и только тут почувствовала, как от длительной напряженной работы заболели глаза. Подойдя к окну, Настя стала смотреть на улицу, выполняя рекомендации специалистов по гигиене труда. Ей были видны идущие по Петровке молоденькие девушки в ярких модных брюках и куртках, беззаботные, веселые, пока еще, слава богу, не знающие горя. Ей вспомнился отрывок из прочитанного накануне романа «Клинок», где один из персонажей, озабоченный массой неразрешимых проблем, тоже смотрит в окно и наблюдает за спешащими по своим делам прохожим с той тоской, с какой птица, посаженная в клетку, наблюдает за порхающими вокруг бабочками. И снова появилось ощущение чего-то очень знакомого, но неуловимого, как слабый аромат. Мысли опять переключились на Соловьева. Интересно, ждет ли он ее? Скучает ли по ней? И если скучает, то чем вызван его сегодняшний интерес к Насте? Просто скукой одинокого существования, когда каждый новый человек — это новое развлечение? Или он увидел и, наконец, оценил в ней то, чего не видел и не понимал много лет назад когда был близок с ней из соображений, не имеющих ничего общего с чувствами. Впрочем, что толку думать об этом? Каким бы ни был ответ, он ничего не меняет ни в ее планах, ни в ее отношении к Володе. Он хороший человек, умный и добрый, но в ее сердце нет для него места. Или все-таки есть? Впервые за долгое время Анастасия Каменская чувствовала себя в смятении. Она сейчас особенно остро понимала смысл выражения «смутить душу». Душа ее была смущена, ибо, ясно отдавая себе отчет в том, что Владимир Соловьев ей не нужен, она также ясно осознавала, что что-то притягивает ее. И дело тут не в исчезнувших мальчиках. Ее тянет туда, в его дом, к нему. Но почему? Почему?